Впрочем, еда оказалась вкусной, комнаты светлыми и довольно чистыми. И плотно поужинав, Олег решил снять с заведения наложенное сгоряча проклятие неудачливости. Зайдя в отведенную ему комнату, он плюхнулся на кровать, однако тут же вскочил и, прочитав простейший клопогонный экзорцизм, изгнал с насиженного места его постоянных насельников. Только после того, как небольшая, но грозная колонна шестиногих партизан скрылась в щели под дверью, он смог расслабиться и наконец-то позволил себе улыбнуться. Клопы маршировали очень потешно, стройными рядами скрываясь за дверью комнаты, и, глядя на все это действо, Олега неудержимо тянуло расхохотаться. Но, увы, техника безопасности строго запрещала это до окончания действия экзорцизма, грозя в противном случае возвращением нежеланных насельников. Наконец, последний мелкий и шустрый клоп скрылся в щели, печально обернувшись напоследок, и Олег с облегченным вздохом вновь вытянулся на теперь уже безопасном матрасе. Впрочем, заснуть ему не удалось. В комнату заглянула Вериена. Взглянув на ее бледное, без кровинки лицо, Олег вспомнил, что его спутница уже 3 дня была вынуждена голодать. «Тебя покормить?» — спросил он, вставая и готовясь к передаче силы. «Пока не надо», — откликнулась та. «Хочу прогуляться по окрестностям. Посмотреть, не найдется ли здесь какого-нибудь лишнего вора или разбойника. Все-таки магическая сила — не самая лучшая пища». «Ну, как хочешь», — ответил Олег, снова заваливаясь на кровать. «Только селян не трогай. Деревенька маленькая, и в случае гибели кого-то из местных мы неминуемо попадем под подозрение». «Не волнуйся, я и сама это понимаю», — усмехнулась вампиресса. «И еще я понимаю, что ты до сих пор не избавился от странного пиетета перед жизнями тех, кого ты называешь невинными людьми. Не бойся, не трону я твоих селян, не трону». «Ну, допустим, крестьяне эти не мои, а кого-то из местных лендлордов», – пробурчал Олег, демонстративно отворачиваясь к стене и натягивая одеяло. «Но в остальном все верно. Когда нагуляешься, приходи, подкормлю. Вряд ли ты найдешь в этой глуши хоть одного самого завалящего грабителя», — добавил он, закрывая глаза и настраиваясь на свидание с Дремосом, богом, исполняющим обязанности Морфея в валенсийской религии. Получив разрешение, Вериена в прямом смысле слетела с лестницы, чтобы не побеспокоить скрипом половиц своего засыпающего хозяина, друга, любовника. «А правда? Кто же для меня сейчас орех?» – задумалась вампиресса, неслышно просачиваясь в сторону хозяйской комнаты. За более чем 150 лет жизни у девушки развилась просто невероятная интуиция, и сейчас эта самая интуиция громко кричала, что с трактирщиком что-то нечисто. Осторожно прокравшись к двери каморки хозяина, она прислушалась. 2 дворянина со слугой и 1 женщина, богатой, заказали лучшие комнаты. Направляются, похоже, к границе. Заплатили до утра, так что ждите их завтра. Толстая дубовая дверь не могла скрыть ведущийся за ней разговор от чуткого уха вампира. «Хорошо, держи», – произнес неизвестный собеседник трактирщика хрипловатым баритоном. Послышался звон монет, передаваемых из рук в руки. «Гудроб умеет ценить услуги добрых людей. Остальное получишь после дела». «Всегда рад помочь, тем более за хорошую долю», — повеселевшим голосом откликнулся трактирщик. «Хм, похоже, хозяин только что запродал нас местным разбойникам», — мелькнула веселая мысль у вампирессы. «Очень кстати, а то я уже изрядно проголодалась.